В большую аудиторию с деревянными, отполированными за долгие годы скамьями, уходящими террасами под высокий потолок, Тихонов и Кёне вошли через второй вход, расположенный на самом верху аудитории. Так что длинный стол преподавателя и огромная школьная доска оказались далеко внизу. Там же за столом сидел мужчина с копной седых волос, зачесанных назад со лба так, будто ему ветер дул в лицо. Он казался крошечным отсюда сверху, словно придавленный нагромождением скамей, как нагромождением лет, давивших на согбенные плечи. Оправа его очков, тонкая, золотистая, поблескивала в свете солнечных лучей, попадавших в аудиторию из высоких окон. Тихонов подумал, что у такого профессора в этой величественной аудитории он бы и сам не прочь чему-нибудь поучиться. Обстановка располагала к созиданию. «Профессор Кречмер, добрый день, вам звонили по поводу нас». Спускаясь на середине лестницы, громко заявил о себе Матиас. Приблизившись, Сергей рассмотрел профессора. Кречмер напоминал высушенную, приколотую к картонке бабочку. Или, скорее, моль. С него разве что пыльца не сыпалась. Истонченный, болтающийся в костюме, как в коконе. Бабочка, оказывается, еще шевелилась. Профессор проворно вскочил и раскланялся по-старомодному. Тихонов опасался, что старик сейчас упадет. Настолько энергичным был поклон. Когда Кречмер заговорил, Тихонов с трудом понимал его речь. Он вспомнил слова другого московского профессора о саксонском диалекте. Этот диалект — штука действительно неистребимая. А раньше как раз саксонский считался классическим немецким. «Профессор, мы не будем ходить вокруг да около». Тихонов вмешался в разговор Матиаса и Кречмера о погоде и старых костях, которые болят даже когда солнечно. «Это все старое здание и неистребимая сырость в древних стенах», объяснял профессор, найдя сочувствующего слушателя в лице подполковника Матиаса Кёне. «Вы, как мы знаем, в университете давно. Вот фотография. Может, вы помните этого мужчину?» «А должен?» Надевая другие очки, которые достал из нагрудного кармана пиджака, спросил Кречмер. Увидев офицера на фотографии, он испуганно поднял глаза на Кёне. «Почему вы показываете фотографию именно мне?» Кёне неодобрительно покосился на Тихонова. Он явно считал, что к профессору сначала надо найти подход, расслабить его, а не огорошивать сразу вопросами о нацистах. Здесь до сих пор велик страх быть уличенными в связях с ними. «Профессор, вы не волнуйтесь, нам просто необходимо установить...» Кёне беспомощно оглянулся на Тихонова. «Установить, бывал ли этот человек когда-нибудь в университете. Я понимаю, вы не можете знать всех, тем более, что прошло много лет. Но вдруг...» «Но позвольте, как я могу его не знать? Мы учились вместе на химфаке. Это Симон Бургхардт, но я не имею никакого отношения к его дальнейшей судьбе в качестве офицера». «Да я и не сомневаюсь. А имя Анкель Ланге вам о чем-то говорит?» Задумавшись, профессор пожал плечами и снова стал смотреть на фотографию. Уже немного успокоившись, он сказал: «Симон был одним из лучших студентов. Если бы он пошел в науку, его ждало большое будущее. Он получил звание доктор философии незадолго до войны». «Философии? Он же химик», — удивился Тихонов. Но Матиас ему пояснил, что это звание в немецкой иерархии научных степеней не имеет отношения к философии, а обозначает, что такой человек в своей сфере деятельности может рассуждать и оперировать фактами самостоятельно и оригинально, не подавляемый авторитетами в науке. «Он мог получить и доктора химии», — с сожалением заметил Кречмер. «Это все, что вы хотели от меня узнать?» «Да, я его помню». «А во время войны он не заезжал сюда?» Сергей достал фотографию Кондратюка и вертел ее в руках. Он чувствовал, что профессор не будет до конца искренен. «Не помню». «А этого человека вы не видели?» Профессор долго вглядывался в фото и, наконец, вздохнув, признался. «Я вас обманул. Вы, видимо, знаете больше, чем я помню. Только сейчас вспомнил. Бургхард действительно приезжал незадолго до конца войны. Я тогда очень испугался и, наверное, сработал защитный механизм психики. Я и в самом деле забыл о том его визите. Люди уже понимали, что война закончится плохо для немцев, и общение с военными не сулило ничего хорошего. Да». Он надолго замолчал, погрузившись в глубокие раздумья. Кёне не вмешивался. Он прошелся по аудитории, встал у окна и замер там, созерцая окрестности. Из окна виднелась лужайка. «Это был вечер. Я уже собирался домой. Честно сказать, умирал от голода. Это чувство преследовало меня почти все годы войны. Я жил тут неподалеку. И внизу, в дверях, столкнулся с Симоном. Не сразу его узнал. Испугался. Он в форме был. И с мальчишкой. Вот с этим». Профессор постучал ногтем по фотографии, лежащей у него на колене. «Пришлось возвращаться в аудиторию. Здесь мы и сидели». Кречмер провел рукой по столу. У Симона с собой оказались колбаса, хлеб и консервы. И коньяк во фляжке. Мы выпили. Он попросил пристроить мальчишку в университет, догадался Тихонов. «Верно. Начинался учебный год. Он попросил устроить парня лаборантом и студентом. Сказал, что тот одаренный химик. Так и вышло. Гантрам Клейнер. Да, точно, так звали парня». «Вы убеждены, что это именно он на фотографии?» «Ну да. Гантрам Клейнер». «После этого вы Симона не видели?» Сергей слушал профессора, облокотившийся высокий стол, стоящий на возвышении. «Что-то типа подиума или сцены?» «Нет-нет. Хотя...» «Вот вы сейчас стали расспрашивать, детали всплыли. А к тому же вы напомнили мне про Клейнера. И вот теперь я думаю, что, может, и видел Симона». «Это как?» — вмешался Матиас, подошедший от окна. «Сейчас точно не вспомню. В 46-м, или уже накануне раздела Германии, приехал за Гантрамом какой-то человек. Я даже не знал, что Клейнер уезжает, бросает университет. Позже сказали его однокурсники. Как выглядел тот человек? Я видел его издалека. Послушайте, прошло почти 40 лет. Вы шутите? Скажите спасибо, что я хоть что-то помню. Я в окно смотрел, вот в это, куда господин Кёне только что глядел. Тот мужчина был плотный, в сером плаще и коричневой шляпе, с зонтом. О, да, у него был зонт-трость». Профессор смутился, понимая, что это меньше всего волнует товарищи из госбезопасности. «Мне подумалось тогда, что это родственник юноши. Хотя теперь, по прошествии времени, я склоняюсь к мысли, что мужчина был из спецслужб». «Так что насчет Симона?» напомнил Тихонов, игнорируя последнее замечание Кречмера, не желая на нем акцентироваться. «А, ну да. Вечером того же дня мне пришлось ехать на вокзал, встречать с вечерним поездом племянницу. И там, в вокзальном кафе, мне показалось, что я видел Симона, одетого тоже в гражданскую одежду». «Ну и как же вы его опознали? По каким признакам? Вы его хорошо разглядели? Он сидел один?» «В том-то и дело. Видел мельком и издалека. Он сидел в полоборота. Спиной ко мне сидел, кажется, Клейнер. Отчетливо я узнал только третьего, и то по зонтику. Вы не подумайте, что я зациклился насчет зонтика. Просто в то время я хотел купить такой же. Старый у меня совсем продрался. Спицы торчали во все стороны. А поскольку я пригласил к себе племянницу с 4 детьми-сиротами, затраты возросли. Муж у нее погиб на фронте. В общем, я обращал внимание на зонты из зависти, если честно. Очень надоело промокать под дождем. Мокрая одежда, лишние дрова, а, следовательно, дополнительные расходы. Почему вы вообще запомнили тех троих? Кого вы узнали наверняка? Пожалуй, толстяка в сером плаще. Спина, мне показалось, принадлежала Кляйнеру. Ведь я утром видел их вместе. Ну и подумал. А Симон... Я спешил и не разглядывал. А когда шел обратно уже с племянницей, эти трое ушли. Необходимо записать все, что вы мне рассказали. Матиас, важно зафиксировать опознание по фотографиям Кляйнера и Бургхарда. Да, и вот еще что, господин профессор. А вы не заметили ничего необычного в Кляйнере? Как он разговаривал? Не было ли какого-то специфического акцента? Пожалуй. Но Симон пояснил, что мальчик из деревни какое-то время жил в Австрии. Я не вдавался в подробности. Мне не пришлось вступать в конфронтацию со своей совестью. Парень одаренный, и я принял его без колебаний. Матиас, лучше на печатной машинке все напечатать. Тихонов заметил, что коллега достает из папки чистый листок и ручку. У них тут наверняка есть в канцелярии. В моем кабинете есть машинка. Кречмар показал на дверь со своей спиной. Матиас сам сноровисто совладал с машинкой и напечатал что-то вроде протокола. Профессор поставил витиеватую подпись на своих показаниях. К вечеру Кёна с Тихоновым добрались до Берлина. По дороге остановились только однажды, когда Сергей заметил магазин детской одежды. Хотелось купить что-нибудь Лёшке и еще не родившемуся ребенку. Оказавшись один в номере, Сергей стал собирать сумку, планируя улететь завтра же. Ему осталось только взять копии документов из архива по Ланге. И, поприсутствовав днем на торжественном обеде с офицерами Штази, вылететь в Москву. Он уже лег в постель, когда позвонил Матиас. «Товарищ майор, я сошел на службу, и мне дежурный сказал, что звонил профессор. Я перезвонил ему. Так он вспомнил про этого парня с фотографией. Когда Кляйнер приехал в университет с Симоном, то отец был в форму. То, как он мне ее описал, похоже, Кляйнер был в звании эсэсман, солдат. Спасибо, Матиас. Это очень любопытно, но мне теперь надо снова ехать в Лейпциг, чтобы получить дополнение к показаниям. И еще вот что, я совершенно забыл. Ко всему тому, что мы успели выяснить, нам неплохо было бы получить выписки из архива университета. Там должен упоминаться Кляйнер. Мы поступим проще. Я пошлю туда нашего сотрудника из местного управления. Он завтра к обеду привезет показания. Уедете не с пустыми руками.